Глава 18. Принц и герцог, оставив доктора в гостиной, вышли неспешным шагом на лужайку перед домом, и Калабриан спросил. «Что ты задумал, Тирас?» «Ты сам сказал, что передышку мы заслужили. Отсюда всего день пути до Сарианы. Там резиденция нашего рода. Предлагаешь отвезти леди, напуганную до потери сознания, в набитую народом резиденцию?» Герцог задумался, потом решительно пнул камушек и посмотрел на принца. «У меня в Сариане есть отдельный дом. Холостяцкий, конечно, но жить можно. Если это привет из столицы, мы сразу об этом узнаем. В охране там ветераны из дворцовой охраны». «Интересно, зачем тебе такая охрана?» Герцог неожиданно смутился и пробормотал. «Они маму не боятся. Так что, возьмем леди с собой? Если она не связана с нашими неприятностями в столице, пусть поживет там пару месяцев, а потом сможет вернуться сюда, если пожелает». «Если пожелает?» Принц насмешливо взглянул на герцога, напоминая тому о безусловных победах над женским полом. Герцог старательно отводил глаза. «Возможно, леди найдет покупателя на поместье и купит себе другое, а слуг заберет позже». «Что ж, неплохой план. Осталось его осуществить. Карета леди слишком приметна. До тракта можем и не доехать». «Попросим доктора помочь? Думаешь, безопасно?» «Пусть напишет письмо соседу и попросит неприметную коляску для перевозки больного или доставки лекарств». Закончив обсуждение, мужчины вернулись в залитую солнцем светлую гостиную, в которой доктор мирно похрапывал в кресле. Тирас осторожно разбудил его и, объяснив ситуацию, попросил написать короткую записку ближайшему соседу. Доктор план одобрил, но заметил, что, скорее всего, в усадьбе есть кто-то, связанный с роднёй покойного лерда. «Возможно, стоит леди переодеть или спрятать в сундук?» «Не беспокойтесь, доктор, мы спрячем леди», — уверил его герцог. Карета прибыла часа через три. К удивлению слуг, распахнувших дверцы, оттуда выбралась пожилая дама в роскошной кружевной накидке траурного цвета и в сопровождении двух дюжих лакеев, ворча и ругаясь, вошла в дом. Буквально через час она вышла обратно с теми же лакеями, но теперь леди сопровождал доктор с советами пить успокоительные капли и побольше отдыхать. Усевшись в карету, принц не удержался и, усмехнувшись, сказал герцогу: «Не знал, что твоя двоюродная тетушка такая язва. Поверь мне, это еще цветочки». Герцог откинулся на кожаные подушки и отхлебнул из фляги горячего медового взвара. «Эту матрицу я снимал лет 8 назад, когда она навещала нас с матушкой в летней резиденции. Сейчас она при каждом визите интересуется, остались ли еще в замке непорочные девицы». Принц неожиданно для себя расхохотался. Да уж, вдовствующая графиня Суарская могла себе позволить такие выходки. И, кроме того, не терпела ханжества и светских сплетников. Между тем, Тирас активно восстанавливал потраченные на морок силы и заодно поддерживал на ухабах леди Суонси. Замаскированная под язвительную старуху молодая красавица безучастно смотрела в окно и лишь слегка вздрагивала, если под колеса попадала сухая ветка или камень. Дальнейший путь протекал без приключений. Карета доставила путешественников до тракта, где их уже поджидал конюх леди с тремя лошадьми. Получив золотой, он вернулся в поместье, а следом ехала одолженная карета. Едва оба кучера и карета скрылись, Тирас, отсекая преследователей, вновь наложил на всех мороки небогатых дворян и развеял следы маленьким магическим вихрем.